Глава 5. Событие 11. Охота — это спорт. Особенно, когда патроны закончились, а кабан еще жив. «Ты че такой грустный?» «Да вот, пошли с мужиками на кабана охотиться. Кабан не пришел. Ну, мы и напились, как свиньи. И тут пришел кабан. Леонид Ильич, у меня мысль интересная родилась. Можно я ее вам вкратце расскажу?» Тишков стоял на вышке в Заречье, рядом с Брежневым. Ждали кабана. Егеря уже гнали, слышно было. Но пяток минут можно улучить. И Петр решился. Когда еще выпадет случай тет-а-тет поговорить с генсеком? Да еще в хорошем настроении. «Нашел время. Об охоте думать надо, на охоте», — буркнул Ильич. Но, глянув в оптический прицел своей винтовки, все же проворчал. «Говори, только коротко». «Давайте возродим проект по созданию Еврейской автономной республики». «Эка, тебя занесло. Своих проблем мало. Ты давай страну накорми, а уж про республики есть кому думать». Брежнев снова приложился к окуляру. «Это как раз один из кирпичиков плана, как страну накормить». Петр тоже посмотрел в тот сектор, где должны появиться кабаны. «Неважное время ты, Петро, выбрал для серьезных разговоров. Завтра воскресенье. Ты приезжай в Завидово. Прямо к обеду и приезжай. Правда, в обед еще попасть нужно. О, слышишь, совсем близко собаки. Отстань пока от меня со своими евреями». Брежнев не промахнулся. Когда-то давно, даже еще не готовясь к написанию романа про мальчика-попаданца, Петр Штелле прочитал в интернете про маленькую страсть большого генсека. Так вот, там было написано, что Брежнев вел дневник, и после каждой охоты дорогой Ильич записывал туда результаты. Там можно прочесть об удачных днях, например, нескольких подстреленных кабанах и утках. Не всякий охотник может, пусть и за несколько дней, положить несколько таких зверей, как кабан. Еще там была байка. Хотя, кто его знает? Может и правда, но тогда это был бы шок. Итак, однажды, по приглашению в СССР, пожаловал руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, тоже любитель поохотиться. Или изображал из себя такого, чтобы потрафить Ильичу. В тот раз Ульбрихт пожелал выйти на бурого медведя. Егеря не успели в Завидово Мишку. И, чтобы не ударить в грязь лицом, выписали из местного цирка старого и уже больного зверя. Натяжечка, конечно, ну да продолжим. Завели Гремыку в чащу и направили в сторону гостей. Мишка бездумно брел по лесу, боясь каждого куста. И тут его увидела местная почтальонша на велосипеде. Завопив и бросив свое средство передвижения, тетка убежала в сторону деревни. Медведь, вспомнив навыки, сел на велосипед и в таком виде выехал к высоким гостям. Ну, а вдруг правда? Спросить Леонида Ильича? Нет, не признается. Но спросить завтра за обедом надо. После охоты Брежнев аж на двух кабанов завалил. Выпили по чуть-чуть. И началась любимая процедура генсека. Он раздирал куски мяса. Петру достался здоровущий шмат в 3,5 килограмма. Пришлось 10 рублей почти заплатить. Этого с охоты мяса он никогда не ел. Отдавал Филипповне. Ему же с базара помощник Макарчана исправно приносил паровую свининку по первому звонку. А тут вонючая жесткая кабанятина. «Нет, нам таких изысков не надо. Мы люди простые». А Брежнев, чуть под шофе, вручал очередной кусок Щелокову. Жаль, недолго осталось Ильичу пребывать в крепкой памяти. Скоро то ли инсульт, то ли инфаркт. Может, нужно найти нормальных врачей, а не Чазова? На следующий день, чуть не опоздав на обед к генсеку, приперлись два индуса. Нет, не хлопкоробы. Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею на траве и однократный по хоккею с шайбой. Отец и сын. Просятся на побывку домой. Твою ж налево. Зачем для этого нужен аж целый заместитель председателя Совета Министров? Положен людям отпуск, лети. Нет, СССР. Не все так просто. Где и кто мешает? Первый отдел Богословского завода. У них, видите ли, на заводе выпускают секретный алюминиевый порошок, а эти индусы числятся работниками того цеха. Очень Петру захотелось посмотреть в глаза этому товарищу. Решил, не стоит оно того. Ехать в поезде 2 суток, записываться на прием к боссу, смотреть 1 минуту, потом снова трястись 2 суток в вагоне. Нет, не стоит. Позвонил 7-часному. Нету, в Узбекистане. А кто есть? А кого надо? Да вы там вообще все рамсы попутали. Я же, кажется, представился. Заместитель председателя Совета Министров СССР, член ЦК КПСС. Чего непонятно? Давай главнюка. Точно, нужно идти за шашкой. Трубку повесили. Выдохнул. Когда Брежнев начнет активную борьбу с комсомольцами? Так уже начал. Ну, подтолкнем этот ком с легонца. Семичастный, с одной стороны, пока ничего плохого не сделал. Или Петр каких-то деталей не знал. Вот что, олимпионники, я сейчас должен срочно уехать. Позвоню в гостиницу «Москва», вас поселят. Погуляйте по музеям, по магазинам. Вернусь, и все ваши проблемы порешаем. Событие 12. Жена нового русского просыпается утром в день своего рождения. Видит в окне радуга и говорит: «И на это у него деньги есть». Вопрос, с которым Петр приехал к генсеку, был очень и очень запутанным. Тишков его досконально изучил и теперь мог чуть ли не лекции читать о неудачной попытке создать еврейскую республику на Дальнем Востоке. А ему-то что нужно было от евреев? А нужно было американо-израильское лобби. Сейчас, после позорно проигранной 6-дневной войны, разорваны дипотношения с Израилем, практически прекращен выезд туда евреев. Так, единицы прорываются через баррикады и препоны. А если создать нацреспублику и, где принудительно, а где и добровольно, переселить туда приличное количество народу? Плюсиком не забываем, что «Пражская весна» спровоцирует в соцстранах. В Чехословакии и Польше поднимется настоящая волна антисемитизма, и люди будут массово переезжать в Израиль, усиливая его. А если их завернуть в Биробиджан? Кстати, раньше Штейли думал, что это какое-то еврейское слово. Оказалось, ничего подобного. Это название 2 рек — Бира и Биджан. Бира в переводе с языка местных народов на русский означает «река» или «большая вода». Биджан же с тунгусского буквально «стойбище людей в далеком месте». Создана автономная область была постановлением в ЦИК от 7 мая 1934 года. В 1936 даже фильм сняли о переселенцах «Искатели счастья». Калинин народу обещал, что будет республика. Не срослось. С 1928 по 1933 год в этот регион приехали свыше 18 тысяч человек. Количество евреев в национальной области, достигнув пика в 20 тысяч человек в 1937 году, в дальнейшем неуклонно снижалось. Автономная область вовсе не являлась сталинским гетто для евреев, куда загоняли насильно. Туда приезжали добровольно, так же, как и позднее на освоение целины или строительство БАМа. Для занятия сельским хозяйством поселенцам обещали выделить на делы по 4 гектара на душу. Можно сказать, украли у Путина его дальневосточный гектар. Хотя стоп, Путин-то тогда еще не родился. Вот, а дальше начинается самое интересное. То, ради чего Петр и пытался до Брежнева достучаться. Хотелось повторить. Еще в 1931 году к организаторам коммуны ИКОР, названной так в честь американской организации, оказывавшей помощь еврейскому землеустройству в СССР, прибыли добровольцы из США, Аргентины, Польши и многих других стран. На следующий год уже почти 1000 человек. Как и все мечтатели, коммунары сладко мечтали. мечтали создать большой агроиндустриальный городок. Задача ставилась грандиозная, как и все в то время. Довести население до 5000 человек, а саму коммуну со славным именем «Соцгородок» превратить в высококультурное многопрофильное сельхозпредприятие. Однако в 1933 году в коммуне из-за неурожая начался голод, и люди стали в спешном порядке ее покидать. Но не все так плохо. Есть еще один кубик в этой мозаике. В 1935 году созданный в США Америко-Биробиджанский комитет Амбиджан стал помогать своим. Только в 1945-48 годах в область поступило продовольствие из США на 6 миллионов рублей для нескольких тысяч евреев. Наши тоже решили после войны чуть помочь бедным, загнанным в тайгу переселенцам. Послевоенный период ознаменовался на короткое время поддержкой еврейского национального движения. В 1947 году в Биробиджане была открыта синагога, расширено преподавание национального языка. А с 1948 года работницам биробиджанской швейной фабрики разрешили не работать в Йом-Кипур. Разве можно работать в праздник? Вскоре что-то случится, и СССР с США просто побегут навстречу друг другу. СССР разрешит выезд евреев в Израиль, а США прекратят войну во Вьетнаме, построят нам завод КАМАЗ, продадут по демпинговым ценам зерно. Море зерна. Договорятся о программе «Союз Аполлон». Что такое произойдет? Есть мнение в интернете, что это все из-за лунной аферы США. Мы молчим и даже поддакиваем. Они нас заваливают плюшками. Это версия не могликов. У могликов достойного ответа нет. Ну, типа, Никсон такой молодец, и именно из-за этого его и подставили ЦРУшники. Как узнать, где правда? Да не надо ни черта узнавать. Петр родил план. Об этом чуть позже. Сейчас про евреев. Предложение такое. Создать автономную республику. Какая, по большому счету, разница, автономная республика или автономная область? Чуть больше бюрократов и партаппаратчиков. Вытерпим, если плюшки попрут. Второй шаг. Объявляется амнистия всем лицам еврейской национальности, решившим переселиться в новенькую с иголочки республику. Конечно, кроме убийц, бандитов и насильников. Цеховики, езжайте в Янар и создавайте предприятия. Всякая прочая шелупонь, берите землю, оформляйте кредит, покупайте мини-трактор и занимайтесь земледелием. И клич кинуть. Каждой переселившейся семье государство в кредит на 2 года продаст автомобиль. Начиная с 1971 года массово пойдут новые «Жигуленки» и «Москвичи». И еще клич кликнуть для Запада. Помогите своим, создайте много этих самых агроиндустриальных соцгородков. На 100% Петр был уверен, что помогут, забашляют. Скоро возникнет поговорка. Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких на Дальнем. А нужно сделать наоборот. Помочь цеховикам создать артели, их ведь никто фактически не запрещал. Разогнали, но лазеек полно оставили. Дать крестьянам технику и семена хорошие, удобрения из Америки с прочими пестицидами. Протянуть железную дорогу. Там кусочек-то остался. Даже аэропорт построить. Должно получиться. И не зерно должны или молоко производить соцгородки, а галеты для американской армии и твердые сыры за валюту. А назад оборудование и шмотки. Осталось только Леонида Ильича уговорить. Штелли, между прочим, как-то наткнулся в будущем при просмотре ящика на интересный факт. Флаг еврейской автономной области очень похож на флаг ЛГБТ. Та же радуга, только в Биробиджане она белым окаймлена. Вот пусть такой флаг и будет у новой республики. Почему такой флаг интересный? В Библии написано, что Бог дал людям радугу, как завет с ним. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами. Бог дал евреям радугу. Пусть пользуются. Событие 13. Мать говорит сыну: «Будешь курить, до старости не доживешь». «А дедушка курит, ему уже 70. А вот не курил бы, было бы уже 80. Петр, чего не ешь? Плохо приготовили?» Сидели за столом втроем с бабушкой Викторией еще. «Леонид Ильич, такая порция огромная». «Нет, так не пойдет. Я старался, стрелял, повар готовил. Пока не съешь, ни о каких евреях я с тобой говорить не буду». Пришлось чуть не килограммовый кусок довольно жесткого мяса все же осилить. Попили чаю с ватрушками. Вышли на улицу. Блин, одна лавочка на весь этот банно-прачечный комплекс. Точно нужно архитектора расстрелять. «Ну, говори, чего опять измыслил? Много больно у тебя придумок, хотя почти всем удаются. Подписал вчера Подгорный приказ о присвоении Гагарину звания генерал-майора авиации. Доволен?» «Спасибо, Леонид Ильич». «Ладно, говори про евреев». Петр рассказал. Брежнев закурил и выкурил полностью сигарету под этот бизнес-проект. Затушил в баночке. А как Черчилль, интересно, с окурками поступал? «Да, непростой план. Много чего не понравится товарищам. Вот Суслова нет, с ним бы посоветоваться. Умнейший был человек. Даже тебя умнее». Хмыкнул, оскалясь. «Что-то стало известно? Осторожно! Сам точно знает». «И милицию подключил. Думал, что у Щелкова лучше сыскари и прокуратуру. Ничего. Правильно, сколько времени прошло. Семичастный и сам ничего не сделал. И другим не дал. Комсомолец, бля». «Щелоков найдет», — покивал Петр. «Надеюсь. Давай так, Петро. Я переговорю с товарищами. Чехи, говоришь, с поляками на евреев окрысятся. Откуда знаешь?» Закурил следующую. «Вам же врачи запретили, Леонид Ильич». «А где твой воск? Кончился». «Леонид Ильич, я могу без бика достать антиникотиновую жвачку, или как там она называется, чтобы курить бросить». «А что, есть такая? Не надо твоего бика-пика. Есть же посол Франции. Как, говоришь, называется?» «Никоретто, кажется». «Ладно, найду. По евреям посоветуюсь. Получаются же привилегии им. А заслужили? Все диссиденты оттуда». «Вот туда и отправим. В школы учителями». «А, и в самом деле, вот это правильно. Нечего в Москве делать». «И аэропорт железной дорогой, Леонид Ильич». «Сказал же, переговорю с товарищами. Ты мне лучше разъясни, что ты там за аферу очередную в США задумал. С самолетами. Мне Громыко в пятницу рассказывал, что там все газеты водят».